Белый, Цыган и Большой сидели за покосившимся столом в небольшом запущенном садике позади дома. Троица ела консервированные сосиски, по очереди выуживая их пальцами из узкой высокой банки, и запивала холодным молоком. «Гошка!» – обрадовался Большой. «Ты как?» «Ничего, спасибо. Думаю, лучше, чем некоторые». «Ерунда!» – буркнул Цыган с набитым ртом. «Пара синяков. Ваш Цыган – настоящий индеец». «Я уж думал, тебе конец». «Я тоже», – согласился Цыган, утвердительно мотая головой. «Ты чего вернулся?» – спросил Белый. «Не понял», – удивился Гош, присаживаясь на край скамьи. «Ну-ну», – пробормотал Белый неопределенно и потянулся за очередной сосиской. «Я не хочу уходить», – сказал Гош мягко. «Я хотел бы остаться здесь. Мне, конечно, надо в Москву, но это подождет. Думаю, я здесь нужнее. Извини уж меня за такую самонадеянность». «Посмотрим», – обнадежил Белый. «Я так и знал, что ты вернешься», – сообщил Цыган. «Жуй», – сказал ему Белый. «Не тошнит?» «Да нет же!» – рявкнул Цыган, усиленно кивая. «Может, и не тошнит», – заметил Белый. «А симптомчики имеются. Опять у тебя началось». «Чего?» «Ничего. Забыл? Месяц тебя переучивали». «А-а-а!» – Цыган заметно смутился. «Ты не знаешь», – объяснил он Гошу. «Это у меня странность какая-то. Была. Нужно сказать «да», а я, как дурак, головой мотаю. Нужно сказать «нет», принимаюсь кивать. Ох, намучились со мной ребята». «С чего ты взял, что ты цыган?» – неожиданно спросил Гош. Белый под столом крепко въехал ему башмаком в голень. «В зеркало посмотрел», – ответил цыган, настораживаясь. «А что?» «Да нет. Может, ты и на самом деле цыган. Одно другому не мешает. Хочешь быть цыганом – ради бога». Гош схлопотал от Белого еще один пинок, на этот раз такой, что едва не взвыл от боли. «Счастливого пути, как говорится, на добр пыт». Цыган вылупил глаза и резко выпрямился. Слова, произнесенные на странном языке с неожиданным ударением и преувеличенно звучной артикуляцией, очень похожей на его собственную, ударили объездчика будто током. «Как вы мыслишь, булгарин сынародник?» – поинтересовался Гош вкрадчиво. Цыгана форменным образом затрясло. Он весь сморщился и вдруг ответил Гошу длинной нечленораздельной фразой, выплюнутой в пулеметном темпе перекошенным ртом, и замолк, вращая глазами. «Говори!» – потребовал Гош, подаваясь вперед. «Заткнись, сволочь!» – прошипел ему на ухо Белый. Цыган медленно поднимался из-за стола, бессмысленно глядя в пространство. Он произнес еще несколько слов, осекся и вдруг закрыл лицо руками. Его зашатало. Большой осторожно подержал цыгана за штаны. «Не понимаю», – через силу выдавил цыган по-русски. «Вспоминай со мной», – сказал Гош. «Ты это заучил еще в первом классе, а то и в детском саду. Такое не забывается. А ну-ка». «А, сын былгарче, обычам наш ты планине зелени, былгарин ты сан речам, пырва радости е за мене, а сын былгарче». Белый вдруг сорвался с места и убежал в дом. «Ирасно», – негромко подхватил за Гошем цыган, не отрывая рук от лица. «В край великий. Славное время. Сым-сым на земле прекрасно». Из-под его пальцев градом покатились слезы. Он умолк и, двигаясь как лунатик, выбрался из-за стола. Постоял мгновение и, спотыкаясь, бегом кинулся за угол. «Сым-сым на юнацкое племя», – заключил Гош. «Вот и все». «Ну ты даешь», – выдохнул Большой. «Это вы даете», – заявил Гош сварливо. «Точнее, ваш обожаемый Сансеич. Я говорю, может, цыган и на самом деле цыган, но тогда он болгарский цыган». «Откуда ты узнал?» – изумился Большой. «Есть такая характерная национальная черта у болгар. Цыгану хотелось кивнуть, говоря «нет». Он сегодня с утра был очень задерган и забыл, что вы его переучили. А я случайно заметил, хотя тоже был задерган». «Ты откуда болгарский знаешь?» «Без понятия. Да и не знаю я его, так, десяток слов». Вот этот детский стишок, например. У меня в том же объеме английский, французский, итальянский, даже испанский, кажется. А стихотворение, между прочим, очень хорошее. Очень патетическое и в то же время какое-то интимное. У нас таких нет». «Ты молодец», – сказал Большой твердо. «Не уверен», – вздохнул Гош. «Видишь, как я его. Эх, братишка, налей-ка ты мне, что ли, молочка напоследок». «Почему?» Удивился Большой, доставая из-под стола бидон. «Сейчас мне Сансеич устроит головомойку», – объяснил Гош. «За черствость и волюнтаризм, несовместимые с профессиональной этикой». «Он спит. Устал». «Ничего, белый разбудит», – пообещал Гош, принимая наполненный до краев стакан. «Вот они мне на пару». «А я им обоим морду набью», – рявкнул Большой. От неожиданности Гош крепко зажмурился.